Глава 19. Остатки сна разом слетели с лица Эрика, словно ему вкололи лошадиную дозу кофеина. «Ты серьезно?» — с недоверием спросил он. «У меня овуляция, Саакян. Не время для шуток». Он молча отступил внутрь, пропуская раннюю гостью. «Я пойду мыть руки», — деловито сообщила она, вешая пальто. «Если тебе надо что-нибудь сполоснуть, вперед!» Романтика так и прет. «Мне на работу к 10, и я не завтракала. Прелюдию оставим на другой раз». «Значит, тебя не уволили?» «Уволили, Эрик, уволили. Отрабатываю 2 недели на техподдержке. Слушай, если ты настроен поболтать, то я обязательно позвоню вечером и расскажу тебе все подробности. А сейчас расчехляйся». Кира исчезла в ванной, похлопала себя по щекам, чтобы не сдрейфить, точнее, чтобы за внешней уверенностью спрятать животный страх, который съедал ее изнутри. Уступила место Эрику, и пока он шумел водой, прошла в спальню. Кровать еще теплая и смятая после ночи. Черная атласная простыня. Разумеется, уж кто-кто, а Саакян точно счел бы ниже своего достоинства спать на ситце в ромашку. И как только он не соскальзывает с этой гладкой ткани... Но нет, для Эрика главное стиль, и черно-белая фотография Нью-Йорка на стене, и пушистый ковер, на который даже наступать страшно, и идеальный порядок. И только кучка семейных снимков на полке выбивается из общего холостяцкого антуража. Кира подошла поближе. Его родители в молодости, маленькие двойняшки с огромными бантами, держат за руку долговязого большеглазого мальчишку, такого взрослого и серьезного Эрика. А еще дедушка с бабушкой на скамейке у покосившегося забора. Киру терзала совесть. Влезть в это уютное семейство, родить внука и утащить свою нору. Это как наследить грязными кирзачами на новеньком ковре Элинар Саакян. «Что ты там разглядываешь?» Эрик вошел в одном полотенце, зачесывая на пробор мокрые волосы. «Смотришь, не было ли у меня в роду слабоумных?» «Ты что... весь вымылся?» Она смотрела, как поблескивают на его плечах капли воды, как бегут вниз, оставляя узкие, едва заметные дорожки. «Ради такого-то случая!» — улыбнулся он. «Так что ты там такого страшного увидела? У тебя вид, как будто ты вот-вот расплачешься». «Слушай, я... это нечестно по отношению к твоей маме». «Она-то здесь при чем? Ты ей нравишься». «Вот именно. Она не знает, что мы придумали эту идиотскую историю. Донор, я не знаю, как буду смотреть ей в глаза. Она будет ждать внука, а получит посещение на каникулы». «Кирюш, это моя жизнь». Впервые он назвал ее уменьшительным именем. «Я не хочу, чтобы ты сейчас думала о моей маме, о папе, даже о бабушке Сатыник, хотя я ее ужасно люблю. Они своих детей воспитали, и при всем уважении... своих я хочу зачать и воспитать сам». «И тебе все равно, что я — это я?» «Очень даже не все равно. Я рад, что ты — это ты. И я рад, что именно ты будешь мамой моего ребенка. Поверь, я ничего в жизни не хотел так сильно, как знать, что в тебе растет мой ребенок». Он положил ладонь ей на живот, и даже через футболку она почувствовала жар. По телу прошла волна дрожи, дыхание сбилось... Зрение расфокусировалось. Она не знала, что поразило ее сильнее — это короткое прикосновение или признание. Пожалуй, стоило задуматься, с чего бы Эрику так сильно хотеть от нее ребенка, но ей передалась первобытная горячка. Мысль о том, что мужчина, который стоит перед ней, хочет заполнить ее собой, хочет осуществить главное предназначение и сделать ее настоящей женщиной, сводила с ума. Никогда еще ее так не возбуждала мысль о беременности, о том, что она готовится создать жизнь. Вот он, основной инстинкт. Она как будто созрела и налилась соками, как спелое яблоко. Приятная тяжесть тянула ее к земле, и Эрику оставалось лишь сорвать плод. Сомнения расплылись в розоватой дымке, и вместо них проступило понимание. Назад пути нет. «Мне раздеться?» — хрипло спросила она. «Позволь мне», — тихо попросил он, касаясь губами ее шеи. Она сглотнула и, не в силах говорить, кивнула. Подняла руки, чтобы он мог стянуть с нее футболку, но Эрик превратил это в целое действо. медленно сдвигал ткань, едва касаясь пальцами кожи, отчего все ее тело покрылось мурашками. Смотрел на нее открыто, не стесняясь и не отводя взгляда, но будто вид каждого сантиметра ее тела доставлял ему наслаждение. Это было приятно и в то же время невыносимо. «Может, я сама?» — пролепетала она. Но он только покачал головой. Погладил черное кружево лифчика, подцепил указательным пальцем бретельку. Так вот, почему все так тащатся от этого изысканного белья. Кира решила обязательно при случае купить комплект другой. «Будь ты проклят, Эрик Саакян!» Превратил ее в размякшую глину, в слабую ничтожную плоть. Каждое прикосновение действовало как наркотик, и стоило ему хоть на секунду оторвать руку, она непроизвольно тянулась навстречу. Сознание коротнуло и приказало долго жить, остались только оголенные нервы. «Господи, перестань!» — выдохнула она. «Быстрее!» Цеплялась за его плечи, едва держась на ногах, а ведь он даже не снял с нее джинсы. «Я так и знал», — бормотал он, щекоча губами ее грудь. «Я знал, что ты именно такая». «Эрик», — взмолилась она. «Я только начал». Он самодовольно ухмыльнулся, наслаждаясь своей чувственной властью. «Ну, нет, она не позволит ему сделать из нее тряпичную куклу, не будет стоять, как несмышленыш, позволяя доводить ее до умопомрачения. Пора поменяться местами». Толкнула его в сторону кровати. Теперь, когда большие ладони перестали жечь ей кожу, вернулась уверенность. Рванула лифчик, оставив Эрика в полнейшей растерянности, и двинулась на него, заставив пятиться. Он рухнул, как подкошенный, на постель, и она села верхом. Наклонилась, дразня легкими прикосновениями в ответ, и поцеловала. Игриво, то отстраняясь, то добавляя жару, прикусывая нижнюю губу, блуждая пальцами по его еще влажной после душа коже, прижимаясь прямо так в джинсах, отчего он содрогался всем телом и то ли рычал, то ли стонал. Это превратилось в какую-то борьбу, соревнование, кто самый страстный. Но всякому терпению, самоконтролю приходит конец, и когда Эрик рывком сбросил ее и подмял под себя, она поняла, шутки кончились. Мужчина из них двоих он, и сейчас он возьмет ее, и Кира сдалась. Ее внутренняя революционерка слезла с броневика, бросила знамя в дорожную пыль и лишилась полномочий. Формально она проиграла, но каждое движение Эрика, каждый его толчок вызывал такую гамму ощущений, что хотелось плакать от удовольствия и проигрывать снова и снова. Обычно говорят, что всякий холостяк — это мустанг, которого пытаются захомутать женщины. Сейчас Кира чувствовала, что лассо прочно обхватило именно ее шею, на спину легли руки наездника. Ее будто усмиряли, и пусть она ни за что, ни под какими пытками не призналась бы в этом, процесс ей нравился. Эрик упал с нее, как пожелтевший осенний лист, обессиленный, изможденный, но сытый. Кира едва смогла поднять руку, чтобы кое-как прикрыть грешное тело одеялом. Правда, оно хранило запах Эрика, и она все равно будто бы оставалась в его власти. «Я знал, что это будет именно так», — пробормотал он, прикрыл глаза, и в комнате стало совсем тихо. Кира слышала лишь собственное неровное дыхание и бешеный стук пульса. «Я знал, что это будет именно так». Сознание с трудом возвращалось к ней, и где-то глубоко внутри зазвучала сигнализация. Что-то должно было ее насторожить, но она никак не понимала, что именно, пока вдруг разом не осенило. «Что это значит?» — тихо переспросила она. «А?» Эрик, кажется, засыпал. «Ты знал, что это будет именно так?» — повторила Кира. «Но ведь ты уже спал со мной? Там, в Латвии. По идее, ты уже должен знать, как оно было». «Не придирайся к словам». Он повернулся на бок и завернулся в одеяло. «Нет, нет, говори». «Кира, ну ради бога, не выдумывай!» «Эрик!» Она села и выпрямилась, туман в голове рассеялся окончательно. «Что было в Юрмале?» Он вздохнул, лег на спину и устало посмотрел на нее. «Какое это имеет значение?» «О, Господи!» Она закрыла лицо руками. «О, Господи, ты мне наврал!» «Кир, я просто хотел подшутить. Из-за Арарата». «А я ведь думала... Я сомневалась. Я чуть не сдохла от мысли, что до такой степени напилась. Думала, у меня провалы в памяти. Думала, что никогда я не вспомню, как забеременела. О, Господи! И весь этот цирк, все эти разговоры, что я решила сделать тебя отцом без твоего ведома...» «Но ведь ты и правда решила?» «У нас не было секса. Какого хрена ты возмущался?» — заорала она, и Эрик тоже сел. «Ведь ты думала, что был. Я хотел тебя разыграть с утра, а потом ты ушла, как ни в чем не бывало. Я думал, для тебя это обычная практика. Я не знал, что думать, злился. А когда Катя сказала, я понял. Ты хотела меня использовать». «Арарата!» «Да какая разница? Меня, Арарата, ты поступила нечестно, и меня это вывело из себя». «И ты, 2 недели, зная, что я точно не могу быть беременна, таскал меня по ресторанам и родителям? Что это было, Эрик? Ты мстил? Разыгрывал, издевался?» «Я не хотел, чтобы ты искала донора, где попала. И я не знал, беременна ты или нет». Кира замерла от возмущения, не находя слов. «Что? Черт тебя дери, это значит?» «Ну...» Эрик замялся, отвел глаза. «Ты ведь и с Араратом хвостом вертела, и с Антоном. Откуда я знал, что ты ограничилась только той пьяной ночью? Может, ты не стала полагаться на провалы в памяти и для уверенности? Иначе зачем тебе было назначать Антону свидание в клубе?» «Ты нормальный вообще?» От шока она растеряла всю злость. «Ты кем меня считаешь?» «А что мне было думать? Ты вела себя так, как будто все мужчины для тебя просто ходячие мешки со спермой». «Ты поэтому меня к родителям повел?» «Я честно хотел понять тебя». Он провел рукой по волосам. «Я подумал, ты увидишь нормальную семью, у тебя крыша встанет на место». «Зато твое, похоже, сорвало нафиг». Она вскочила с кровати и принялась судорожно собирать с пола одежду. «Ты больной ублюдок, ты чертов маньяк!» «Кира, послушай!» «Самец хренов! Один раз в жизни баба наутро не бросилась к тебе в ноги и тебя переклинила!» «Как же так?» Она рывками натянула джинсы. «Ты же Эрик, мать твою, Саакян! И ты решил исправить ситуацию, да?» «Все совсем не так». «Вот только не надо держать меня за дуру, ты меня приручил, как дворовую собачонку. Куда там? Знакомство с мамой, рестораны, забота. Ты не просто решил влезть в трусы, ты мне в душу захотел нагадить, да? Заставил привыкнуть к тебе, а потом резко исчез? Чтобы я сама прибежала и попросилась к тебе в койку? Благодетель ты вонючий. Решил трахнуть, заикрить и бросить. Чтобы уж на сей раз я точно не осталась равнодушной, да? А я-то думаю, почему твоя мама так спокойно отнеслась к русской невестке? Она в курсе твоих игр, да? Ты просто предупредил. Так, мол, и так, мамуля Джан, подыграй по-братски». Она со злостью изобразила нарочитый акцент. Эрик изменился в лице. «Не говори того, о чем пожалеешь», — предупредил он. «А то что? А то ты не приведешь меня в дом, как настоящую невесту. Не приволочешь, перекинув через барана, и твоя мама не научит меня готовить чертову гату?» «Кира». «Что, Кира? Скажи еще, что ты собрался честно дать ребенку свою фамилию и платить алименты». «Разумеется. И не только». «Я что, похожа на Лига Френа?» — взревела она и изо всех сил швырнула в Эрика подушку. С гораздо большим удовольствием бросила бы в него железный канделябр или топор, но Саакян не стоил 20 лет строгого режима. «Слушай меня внимательно», — отчеканила она. «Не смей больше подходить ко мне ближе, чем на 10 метров!» «Кир, остынь, да я объясню!» «И нечего говорить со мной, как с бешеной кобылой!» Его мягкие интонации злили еще больше. «Ты обидел меня так, как никто никогда не обижал. Но если ты думаешь, что я пойду плакать и жрать сладкое, то плохо меня знаешь. Черт, я ведь понимала, нельзя доверять мужикам, тем более армянам. И вам кроме постели вообще ничего в жизни не надо. Все вертится вокруг одного места». «Это не так!» — рявкнул он. «Вешай лапшу другим дурам, а про меня забудь, слышишь?» «Нет». Эрик сжал ее запястье и дернул на себя. Я не собираюсь тебя отпускать. Тем более теперь. «Ты мне никто, слышишь?» — прошипела она ему в лицо. «Отпусти, сейчас же!» «Нет». «Отпусти, я сказала!» На ее глазах выступили слезы бессильной ярости. «Кира, я не отпущу, пока все не объясню. Я никогда не собирался тебя бросать. И ребенка...» «Нет у тебя никакого ребенка. И не будет, если ты сейчас же не отпустишь!» Она выкрутилась, легнула его и отскочила, стоило ему ослабить хватку. Хотела сказать ему еще что-то, выплеснуть всю боль, которую ей причинила эта бессовестная ложь, но побоялась, что не выдержит и разревется, как девчонка. Поэтому бросилась в коридор, схватила пальто и ринулась вниз по лестнице, рискуя сломать себе шею. Сбив с ног парня с листовками, она, не извинившись, добежала до машины, дернулась с места, чуть не спалив движок. Неслась на автомате, благо город еще не проснулся до конца, и улицы не заполнились густой кашей из машины пешеходов. Проскочив нужный поворот, потому что руки дрожали, а глаза застилали слезы, Кира съехала на обочину и разрыдалась. Сжимала кулаки в надежде до крови разодрать с ладони ногтями, и было физически больно. В груди давило так, что казалось, что вот-вот хрустнут ребра. 30 лет. 30 долбанных лет она не позволяла себе влюбиться и стать жертвой какого-нибудь козла. 30 лет она смотрела, как мать бегает на цыпочках перед отцом, как многочисленные кузины и тетки терпят запои и побои, и стоило ехать на мгновение поверить, что у нее получится некое подобие семьи, пусть и с приходящим папой, стоило только раскрыться перед мужчиной, как ее втоптали в дерьмо. Жестко, хладнокровно, с хваленым армянским чувством юмора. Она ведь знала, что у мужиков самое больное место — их эго, и стоило ждать подвоха, когда она с гордым видом бросила его в гостиничной койке. Но даже если бы он высмеял ее в монологе, если бы распустил сплетню среди коллег, она была бы меньше задета. Но он терпеливо выждал, чтобы она точно не оказалась беременной. Что это? Извращенный моральный кодекс? Не хотел связываться с бабой на сносях? Или просто убедился, что он ее последний шанс? Показал, что хочет ребенка, заставил расслабиться, обескуражил цветами и поцелуем. И все для того, чтобы она сама приползла к нему. Я знал, что это будет именно так. Вот почему он вел себя так уверенно. С таким наслаждением раздевал ее, чувствовал свою власть, хотел оказаться сверху. Вот почему так улыбался после. Он победил. И произойди это чуть раньше, она отнеслась бы спокойнее. В конце концов, раньше ей нужен был просто донор. Каждый получил бы свое. Эрик бабу, она его биоматериалы, но он сделал все хитрее. Он сделал все ровно тогда, когда она захотела не просто донора. Когда захотела именно его ребенка. С глазами маслинами, с черными кудряшками, с выразительно очерченным ртом. Теперь же сама мысль о том, что в ней, возможно, уже живет ребенок Эрика Саакяна, причиняла боль. Хотелось воткнуть в ногу отвертку, чтобы это хоть как-то заглушило ноющую рану в душе. Она понимала, ребенок не виноват, но ничего не могла с собой поделать. Вернулась домой, глотнула пару таблеток успокоительного, которое валялось в холодильнике еще со времен госэкзаменов. Вышел срок годности, нет ли... Кире было все равно. В лучшем случае оно еще действует... В худшем она склеит ласты, и тот и другой вариант ее целиком устраивал. Сняла с себя одежду, приняла горячий душ, а вещи, которые одним своим видом напоминали о бесстыжих руках Эрика, запихнула в мусорный мешок, переоделась и поехала на работу. Возможно, случайному прохожему показался бы странным ее стеклянный взгляд, но она вела машину ровно, правил не нарушала и даже нашла в себе силы вежливо поздороваться с Локотковым. 5 дней доработать? Значит, 5. Скажете 6, отработаю 6. Даже Ольга удивилась настолько, что, забыв про свои обиды, подбежала к Кириному столу с обеспокоенным видом. «Ты в порядке?» — сочувственно спросила она. Кира взглянула на бывшую подругу и улыбнулась. Точнее, улыбкой этот оскал можно было назвать с большой натяжкой, так улыбаются злодеи в детских фильмах и маньяки во взрослых. «Что, Липкина, кончились истории для сплетен?» Холодно поинтересовалась она. Ольга обиженно поджала губы и даже не удостоила этот вопрос ответом. Кира осталась совсем одна. Нет, Эрик пытался ей позвонить. Она, ни на секунду не дрогнув, отправила его номер в черный список. На этом ее связи с внешним миром были обрублены окончательно. Заехала в любимый паб, но один только вид еды вызывал в ней отвращение. Пиво горчило, как будто его разбавили скипидаром. Заставила себя выпить несколько глотков, но дальше просто не шло, да и легче совершенно не становилось. До дома пошла пешком. Неестественно, зеленые газоны, разбитые благоустроителями города, в очередной раз напоминали, что мужчины обожают показуху. Жалкие дохленькие рябины давно сбросили листву и теперь цеплялись за воздух голыми веточками. Скукоженные красные ягодки, никому не нужные, болтались на ветру. Неужто избалованные москвичи станут из этой пыльной дряни готовить настойку на коньяке? Или, может, жирно откормленные голуби и воробьи эти летающие крысы склюют? Побрезгуют. Злой город. Злая страна. От кого она хотела убежать, когда перебралась в столицу? Думала, из женщин делают половые тряпки только в провинции? Наивная. Моисей 40 лет таскал свой народ по пустыне, чтобы изжить рабское сознание, чтобы сменилось поколение. И русских баб, прежде чем выпустить люди, стоило согнать табуном в степь и лишь их дочерей уже переправить в цивилизованный мир. Как бы она ни корчила из себя независимую барышню, как бы ни подражала американским стендапершам, которым мужчины нужны только для того, чтобы в них при первой же возможности плюнуть, все равно где-то глубоко внутри у нее жила маленькая мамина дочка, которая тоже хотела, чтобы кто-то о ней заботился, кто-то баловал, кто-то дарил цветы и розовые телефончики, даже если в них оперативки с трудом хватает на змейку. А если у нее будет дочь? Эта мысль заставила Киру замереть. А если у нее будет беззащитная наивная девочка? Что же это получается? Она родится только для того, чтобы однажды какой-нибудь ублюдок растоптал ее чувства? Или, может, Эрик возьмет и отсудит у нее дочь? Чтобы у армянина не было родственника-адвоката? Да наверняка найдется проходимец, который убедит суд, что Кира недостойна воспитывать ребенка. А может, он вообще забудет о существовании дочери еще до родов, и она свой первый крик сделает, уже будучи преданной, самым близким мужчиной на свете? Нет, этого Кира допустить не могла. Она ускорила шаг, лихорадочно осматривая окрестные витрины в поисках зеленой змеи, намотанной на рюмку. Долго искать не пришлось. Аптек в районе в последнее время развелось едва ли не больше, чем продуктовых. Встала у витрины, глядя через стекло, как женщина с огромным животом покупает витамины. «Девушка, с вами все в порядке», — окликнула Киру сгорбленная старушка, скорее из любопытства, чем из жалости. «Да-да», — поспешно закивала Кира и, выйдя из ступора, зашла внутрь. На широких полках рядами стояли сиропы от кашля и презервативы, будто насмехаясь, подмигивали ей разноцветные пачки. «Вы будете брать?» — недовольно спросила все та же старушка. Вот ведь привязалась, когда только успела зайти. «Буду», — резко ответила Кира, двигаясь к кассе. Она вышла, сжимая маленький пакетик, одеревеневший от холода и страха рукой. Лекарство, которое разом решит все ее проблемы. Если она сможет себе это простить. У подъезда была припаркована знакомая Мазда. Эрик выскочил из нее, бросился к Кире наперерез. «Слава богу, ты пришла. Послушай, нам надо поговорить». Он коснулся ее плеча, но она отшатнулась. «Я просила тебя не приближаться». Устало отозвалась она, даже не глядя в его сторону. «Я знаю, но дай мне всего 5 минут, хотя бы ради гипотетического ребенка». «Ребенка не будет, Эрик», — ровным голосом произнесла она. «Я приняла пастенор». И судя по тому, что она не услышала шагов за спиной, заходя в подъезд, Саакян был хорошо осведомлен об этом средстве запоздалой контрацепции.